В коридоре уже никого не было. В открытой двери через одну от номера девчонок горел свет. Из комнаты доносились негромкие, но все же недостаточно тихие для полвторого ночи звуки тромбона. Стив Грейс вошел в 815 номер, закрыл дверь плечом и прошел мимо ванной в комнату, где находился один король Леопарди. Руководитель оркестра развалился в кресле, рядом с которым на столике стоял высокий запотевший стакан. Играя на тромбоне, он так размахивал им, что на меди плясали огоньки. Стив закурил и уставился через дым на Леопарди со странным, полувосторженным, полупрезрительным выражением. «Заканчивай, желтоштанник», — негромко посоветовал он. «Ты отлично играешь на трубе, еще лучше на тромбоне, но здесь не концертный зал. Я тебя раз уже предупреждал. Хватит, прячь свой насос». Леопарди издевательски улыбнулся, и из тромбона раздался скрипучий звук, напоминающий дьявольский смех. «Леопарди делает то, что хочет», — нагло объявил король. «Где хочет и когда хочет. Его еще никто не останавливал. Легавый, испарись!» Стив повел плечами и подошел к высокому музыканту почти вплотную. «Спрячьте-ка эту базуку, маэстро», — терпеливо сказал он. «Людям надо спать. Что поделаешь, у каждого своя странность. Ты великий человек на сцене. Во всех остальных местах ты — обычный парень, с полными монет карманами и репутацией, от которой воняет от Майами до Калифорнии. Я на работе, и я ее сделаю, чего бы мне это ни стоило. Дунь еще раз в свою трубу, и я закручу ее вокруг твоей шеи». Леопарди опустил тромбон и сделал большой глоток из стакана. Его глаза горели дьявольским огнем. Он опять поднес тромбон ко рту, наполнил легкий воздухом и выдал такой звук, от которого закачались стены. Затем внезапно вскочил на ноги и ударил Грейса трубой по голове. «Никогда терпеть не мог гостиничных шпиков!» — нагло ухмыльнулся король Леопарди. «От вас несет, как из общественного туалета!» Стив отступил на полшага и потряс головой. Затем улыбнулся и влепил Леопарди пощечину. Несмотря на кажущуюся легкость удара, незадачливый музыкант отлетел к кровати и растянулся на полу. Сев сунул руку в открытый чемодан. На несколько секунд, казалось, оба замерли. Затем гостиничный детектив отшвырнул ногой тромбон и загасил в стеклянной пепельнице сигару. В его черных глазах не было ни гнева, ни удивления. «Если хочешь неприятностей, — холодно улыбаясь, — сказал он, — я к твоим услугам. Я как раз оттуда, где их делают». Леопарди слабо улыбнулся и вытащил из чемодана правую руку, в которой находился пистолет. Большим пальцем снял с предохранителя и направил оружие на Грейса. «Попробуй лучше это», — произнес музыкант и нажал на спусковой крючок. В закрытой комнате выстрел прогремел, как раскат грома. Зеркало комода разлетелось вдребезги, и один из осколков, как лезвие бритвы, прошелся по щеке Стива Грейси. Из маленького пореза мгновенно начала сочиться кровь. Гостиничный детектив прыгнул вперед, его правое плечо врезалось в обнаженную грудь Леопарди, а левая рука выбила пистолет под кровать. Стив быстро перекатился вправо и вскочил на ноги. «Ты поставил не на ту лошадку, приятель!» — хрипло заявил он. Грейс схватил Леопарди за волосы и рывком поднял на ноги. Король заорал от боли и дважды ударил детектива в челюсть, но Стив только улыбнулся. Левой рукой он продолжал тянуть длинные гладкие черные волосы руководителя оркестра. Затем резко повернул голову короля в сторону, и третий удар леопарди пришелся в плечо Стива Грейса. Стив вывернул руку музыканта, и тот упал на колени, завопив от боли. Детектив опять поднял леопарди за волосы, отпустил руку и нанес три коротких, ужасных прямых удара в живот. Опустив волосы, Стив Грейс ударил в четвертый раз, погрузив в живот короля леопарди почти весь кулак. Леопарди рухнул на колени, и его начало рвать. Стив вышел в ванную и снял с вешалки полотенце. Кинул его на знаменитого трубача, швырнул на кровать открытый чемодан и принялся бросать в него вещи. Леопарди вытер лицо и с трудом поднялся на ноги, все еще хватая ртом воздух. Белый, как простыня, музыкант покачнулся и схватился за комод. «Одевайся, Леопарди», — велел Стив Грейс. «Впрочем, я могу тебя вышвырнуть и голым, мне все равно». Спотыкаясь и щупая стену, как слепой, король Леопарди поплелся в ванную комнату.